Глава 27. Великий инквизитор вне легенды. В скудные томительные дни, изрядно голодая, замерзая, обмотанный вязаным шарфом поверх головы, начал я не думать, но раздумывать, то есть стараться обойти мир и самого себя со всех сторон. Ничего не выходило, ибо фас зачеркивал профиль, ансамбль же оставался неуловимым. Ни святой Грааль Проткома, ни идиллия Назимовых никак не объясняли смысла происходящего. Столь же неплодотворны были мои работы в театре Дурова. Я день и ночь раздумывал, просто и в стихах, причем стихи даже озаглавил «Московские раздумья». Я боялся быть андерсоновским дураком и заметить, что король гол, ибо одни набожные взгляды миллионов давно соткали бы пышные облачения, ежели их даже по природе не полагалось бы. Но и обратная крайность меня мало удовлетворяла. Так уж я устроен. Поет рослый детина о небесном воинстве, а я стою и думаю, какой у него нос угреватый, потный. Сейчас верно соображает, кончу петь, буду есть окрошку и кота Ваську с точки щелкать по носу. Что лучше, апостола Павла посадить в каталажку, как громилу, или стоять, разинув рот перед всяким, морды богов и людей сворачивающим, ожидая, вот-вот он разрешится новым Евангелием? Так я раздумывал, перебирая хронику известий, речи Ленина и полфунта воблы, выданной по купону 87 одним из помощников Роделова. Обо всех сомнениях я рассказал Хуриниту. Учитель ответил: «Я сам хочу несколько очистить свои впечатления от различной воблы. Для этого мы посетим капитанский мостик и побеседуем с некием на оном стоящим. Там ты сможешь, как медик-первокурсник во время обхода палаты, предметно опознать различные симптомы этой новой патетической лихорадки. Итак, завтра в 2 часа по полуночи». Зная учителя, я не стал грешить любопытством и допрашивать его, к кому именно мы пойдем, почему в столь поздний час, и, наконец, как он надеется получить пропуск. Когда мы уже шли по пустынному завьюженному Кремлю к капитану, я почувствовал, что боюсь. Не то чтоб я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком-потрошителем и апокалиптической саранчой. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка городового, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы, увидав ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников в роли министров, комиссаров и прочих могущих, я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее, шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. Кто его знает, что он, собственно, захочет? Во всяком случае, это уж безусловно. Захотев, сможет. Словом, я заявил учителю, что к важному коммунисту я не пойду, потому что сильно боюсь его. Лучше подожду у ворот, подожду. Он же мне после все расскажет. Это уж было в подъезде, и учитель вместо ответа отечески вскинул меня на лестницу. Войдя в кабинет, я только успел заметить чьи-то глаза, насмешливые и умные, понял, что надо бежать, но вместо этого кинулся за стоявшую в углу тумбу с бюстом Энгельса и, ею прикрытый, сидя на корточках, зяб и томился. Сейчас меня найдут. Какой позор! как опишет это грядущий биограф Ильи Эренбурга поэта? Я не боялся ни пушек, ни пулеметов, ни Шмидта, ни сородичей Айши, и вдруг испугался добродушного дяди, который 5 лет тому назад был в Париже моим соседом и пил боки в излюбленном мною кафе. И все же я не мог преодолеть страха. Все время, пока они беседовали, я просидел в углу, раз от попавшей в нос пылинки чихнув и вызвав недоуменный взгляд самого и пренебрежительное: «Это со мной товарищ один, не обращайте внимания». В европейской прессе появилось немалое количество самых разнообразных интервью с вождями коммунизма. Особенной яркостью отличались 2. Беседа английского писателя Уэллса с Лениным о прогулках в грядущих городах, сопровождаемая веселым щелканьем развивавшего максимальную энергию фотографа, и рассказ собственного корреспондента мадридской газеты «Буэнос Диас» о том, как Троцкий с особенной жадностью пожирает небольшие котлетки из мяса буржуазных младенчиков. Все же, мне кажется, ночная беседа учителя с коммунистом представляет интерес исключительный, благодаря остроте затронутых тем. Несмотря на свое печальное состояние, я действительно чувствовал, как небольшая комната с высокими окнами, выходящими на заснеженные пустыри, преображается в капитанскую вышку, а мертвый Кремль и вся ледяная угрюмая Россия в дикий корабль. Сначала коммунист пытался, впрочем, говорить совсем о другом, не отвечать, но предпочтительно спрашивать, близка ли в Мексике социальная революция, применялась ли там в широком масштабе электрификация и прочее, но учитель быстро перевел беседу на другие рельсы. Для этого он применил верный способ нападения. «Что вы думаете, — начал Хуринито, — о бездеятельности, разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Советской Республике?